Это правительство уйдет, но не будет этого делать. Не буду я расшатывать социальную ситуацию в стране, чтобы хаос начался. Не думайте, что мы удовлетворены экономической ситуацией в России. Но в значительной степени сложилось тяжелое положение, потому что вы занимаете выжидательную позицию. И потому что МВФ занимает такую позицию с вашей подачи. Хотите нас изолировать? Скажите прямо об этом, и тогда мы будем думать, что нам делать и как нам поступать. Откуда такое отношение к нам? Опасаетесь, что бюджет принят липовый, но мы не можем внести в бюджет, как вы предлагаете, ряд реальных соотношений в кавычках. Кириенко обозначил верхний уровень коридора до конца года. А у него рубль достиг этого уровня сразу же через неделю. Мы поступили по-другому. Настояли, чтобы бюджет мог корректироваться каждый квартал. В общем, чувствуется с вашей стороны такая снисходительность. Вроде пришли люди из университета и учат второгодников в школе. Теперь хочу о других вещах сказать. Мы получаем от вас сигналы такого содержания. Либо будем пересматривать договор ПОПРО с вами, либо США в одностороннем порядке примут решение по созданию национальной системы ПРО. Что это, ультиматум? Или по вопросу о Косове? Мадлен Олбрайт сама убеждает, что не одни сербы виноваты. Что дадут военные удары по сербам? Вы нас опять загоняете в угол, и причем этот готовящийся удар не обоснован ни с какой точки зрения. Не знаю, может быть, я отстал от жизни, но я многого не понимаю. Простите меня за эмоциональность, — заключил я, — но нас действительно все это очень задевает. Я, конечно, знал, когда сюда ехал, что есть трудности в наших отношениях, но за последние 35 минут моя оценка изменилась существенно в направлении большего пессимизма. Но все-таки не безнадежности, — сказал Талбот. Я думаю, что мы можем использовать эту встречу, чтобы действительно достичь прогресса в понимании друг друга. Подчеркиваю, именно это понятие — понимание. Стагнация в наших отношениях неприемлема, особенно потому, что этого можно избежать. Я сообщу президенту, вице-президенту и госсекретарю, что хотя наша беседа была очень откровенной, может быть, даже очень резкой, все-таки у нас был хороший разговор. Он положил основу для дальнейшего продвижения вперед. Я считаю уж необходимым сказать, что намерения президента Клинтона и вице-президента Гора совершенно противоположны тому, в чем вы нас подозреваете. Если Россия почувствует себя изолированной, то это действительно будет иметь очень отрицательные последствия для президента и вице-президента. Телбот, очевидно, намекал на предвыборную борьбу, во время которой республиканцы умело раскручивали российскую тему, утверждая провалы политики Клинтона-Гора. Примечание автора. И в течение последующих десятилетий для всего мира. И наоборот, если Россия будет интегрированной со всем миром, то тогда мы сможем работать вместе, чтобы решать мировые вопросы. И нет предела потенциалу, который может таким образом создаваться для работы. «Мне ясно, — продолжал Телбот, — что не удалась идея с документом, на который вы так отреагировали. Когда вернусь в Вашингтон, буду проводить тщательное расследование, но боюсь, что первоначальный вариант этого документа найдется в моем компьютере. И еще более неприятно будет обнаружить, что и президент США приложил руку к окончательному продукту».